Это не быстрый процесс, поэтому на первых порах воспользуемся тем, что я могу выудить из своей памяти. Межзвездные перелеты здесь дело не быстрое, а банки памяти Химеры полны служебной информации, в том числе и хрестоматийных тактик и стратегий. Все это нужно изучить, обработать, разложить по полочкам с помощью гениального разума, теперь уже, моего разума, и сделать так, чтобы все это стало оружием для создания нового государства. Не думаю, будто назвать то, что я хочу империей Трауна будет правильным. Это мгновенным триггером послужит для повстанцев. Да и нахлебалась галактика в последнее время от различных империй. Нет, нужно что-то другое. Что-то более жизнеспособное и не отдающее маразматической старостью Палпатина. Впрочем, у меня будет время для того, чтобы поразмыслить над подобным и набраться новых знаний об этой галактике. Пока же, события не зашли слишком далеко и можно будет воспользоваться заделом настоящего Трауна, но изменить все в лучшую сторону, в ту, которая удобна мне. Один маленький шаг для часа, в теле которого я оказался, и огромный скачок для разумных в этой галактике. И произойдет это уже сегодня, сейчас. Мой разум уже анализирует и выстраивает стратегию. События сегодняшнего дня уже изменят будущее, так, как того хочу я. Пора поздороваться с хозяином этого мира и сделать ему осторожное предложение подзаработать. Предложение, от которого он откажется. Впрочем, если правильно помню все происходящее, то свидеться будет возможность не только с Тыланом Коктимкарди, лидером контрабандистов. Ему служит та, кого император Палпатин некогда называл своей рукой. Очень ценный актив на руинах погибшей Галактической империи. И он будет моим, или ничьим. Пора напомнить Мари Джейд о ее клятве верности. «Я сплю», — напомнил себе Люк, вглядываясь в бескрайние просторы Татуина. «Такие же желтые, такие же безжалостные, такие же, рыцарь-джедай Люк Скайуэкер». «Люк», — раздался голос позади него, и молодой джедай обернулся. «Бен», — радостно выдохнул он. «Бен, тебя так долго не было, что подумалось, будто ты уже никогда не появишься. Как же я рад!» «И я, Люк», — улыбнулся голубовато-синий призрак. «Отрадно видеть, каким могучим джедаем ты стал». «Стараюсь», — замялся молодой человек. «Последний из джедаев, как-никак. Будь осторожен, строго, но добродушно», — произнес Оби-Ван Кеноби. «Император и Вейдер мертвы. Император и мой отец», — мысленно поправил слова старого друга юный джедай. Но темная сторона силы еще сильна в галактике, ошарашил его неожиданным признанием призрак силы. «Ты ведь почувствовал искажение в силе, произошедшее не так давно?» «Да», только и смог вымолвить Люк. «Что-то странное, словно чужеродное. Но я никак не смог понять, что это такое. Лишь легкая рябь в силе, которая стала практически незаметной. Прости, Бен, я не смог понять, в чем дело. Не вини себя», — твердо сказал Оби-Ван. «Твой путь только начинается, Люк. Будь терпелив и дисциплинирован. Великая сила с тобой. Не забывай этого, ошибки были и будут, от этого никуда не деться, но ты сможешь вынести из них жизненный урок. Не ищи легких путей, используй верную дорогу. Говоришь так, будто пришел проститься и даешь последние наставления», — с грустью произнес Скайуэкер. «Преодолевать завесу между миром живых и мертвых все сложнее», — Люк, молодой джедай, подумал, что на лице Кеноби должна была появиться горькая улыбка, но нет, Оби-Ван не жалел ни о чем. Он просто констатировал происходящее. «Думаю, это последний раз, когда мы с тобой видимся. Слушай силу, Люк. Она поможет тебе найти союзников там, где ты этого не ожидаешь, и замыслы врагов раскроет. Очень на это надеюсь», — произнес Люк, наблюдая за тем, как тает изображение Бена Кеноби, и даже пески Татуина начала подергивать рябью. «Прощай, старый друг». Но Оби-Ван Кеноби не ответил ему. Старый джедай исчез. Люк Скайуэкер открыл глаза, утерев с них влагу. Он по-прежнему в своей комнате, пялится в потолок спальни. И несмотря на то, что где-то в императорском дворце находится его сестра-близнец, Лея, молодой джедай почувствовал себя невероятно одиноким. Глава 2. Незваный гость. 9 лет, 4 месяца и 17 суток спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 4 месяца и 17 суток после великой ресинхронизации. «Осталось только сервировать», — подумал Тыланкарди, глядя на то, как плещется вино в бокалах. Контрабандист Тыланкарди. Не самые изысканные условия, чтобы в них состоялась встреча с молодой и по-своему прекрасной девушкой, однако условия труда и жизни не позволяли организовать все на должном уровне. Впрочем, Тылан считал, что приглашенная дама не будет воротить нос от обстановки. Он довольно долго за ней наблюдал, делая выводы, чтобы лучше понять ее. Не то, чтобы ради Мары он как-то особо старался, он и без того уже понял, что девушка не по годам умна, сообразительна, находчива и на примитивные заигрывания не реагирует, а потому получал удовольствие от того, что просто наблюдал за ней. Практически спорт. Раздался негромкий, но волевой стук в дверь. Взглянув на хронометр, Тылан усмехнулся. Девушка пунктуальна, как и всегда. «Заходи», — произнес он. «Вот так сразу», — поинтересовалась Джейд, отворив дверь. Карди против воли залюбовался этой статной, полной женской красоты и грацией женщиной, одетой в простой, но подогнанный по фигуре, комбинезон. «Даже не поинтересуешься, кто к тебе пожаловал, бывшая рука императора, Мара Джейд. В это время только ты можешь нарушить мое уединение», — улыбнулся мужчина, поднимаясь ей навстречу. Мара недобро посмотрела на него, предварительно оценив сервировку стола отнюдь не рядовыми деликатесами. Не думала, что все уже готово. Ее взглядом можно было заморозить Татуин, и Тылан против воли почувствовал, что ему становится холодно. «Всего лишь деловой обед», — произнес он, обезоруживающе улыбаясь. И только Мара собиралась что-то ответить, но ее прервали самым бесцеремонным образом. Под столом заворчал один из двух ручных ворнскрафт Тылана. «А ну, вылазь оттуда, натиск!» — приказал Карди. «Твой обед на кухне. И если не поторопишься, то штурм все сожрет сам». Четырехлапый хищник, повиливая купированным хвостом, выбрался из-под стола, потянулся, медленно, нагнув голову и что-то порыкивая себе под нос, поплелся в сторону выхода. «Прошу прощения за прерванную беседу», он посмотрел на Мару, усевшуюся в кресле напротив. «Кажется, я хотел сказать», он не договорил, бесцеремонно оказавшись прерванным звуковым сигналом своего камлинка. Мужчина посмотрел на устройство с нотками подозрения. «Походит на то, что даже вселенная против того, чтобы ты продолжал свою мысль», — улыбнулась Мара, накладывая себе в тарелку тушеного мяса. «Слушаю», — ответил Тылан на вызов. «Босс», — послышался знакомый голос. «Это Овес», — голос одного из помощников звучал напряженно. «Надеюсь, ты не начал обедать. Твои надежды не оправдались», — спокойно произнес Карди. «Уверен, что ты беспокоишь меня не по пустякам». «Конечно», — заверил его один из ближайших помощников. «Ты должен знать, мы не одни. На орбите имперский звездный разрушитель». От взора Карди не укрылось, что Мара принялась жевать чуть медленнее, обратившись вслух. «Чей он?» — уточнил он, с сожалением посмотрев на остывающее мясо, но пересилил искушение и направился к рабочему столу, где отыскал одну из дек. «Думаешь, его командир настолько погряз в старых добрых временах, что любезно держит свой транспондер включенным?» В голосе Овеса слышалось веселье. «Он на высокой орбите. Прочитать название на корпусе сложно, но есть предположение, что называется эта посудина химерой». Карди стоял, облокотившись задом к краю рабочего стола, продолжая наблюдать за Джейд. Та стала демонстративно набирать в тарелку закусок. У этой женщины немало тайн, но среди них выделялись особо неконтролируемые реакции на все, что касалось Галактической Империи и единственного джедая в галактике. Такие, как сейчас, хотя нет, никогда прежде он не видел того, чтобы девушка находилась в таком взволнованном состоянии, что начинала путать очередь блюд, совсем не в ее стиле. «Интересная компания», — Карди ввел название корабля в деку, дабы найти информацию о нужном корабле. «Чем они заняты? Есть передачи? Если они и связались с кем-нибудь на поверхности, то уж точно не с нами». «Погоди-ка», — в голосе Овеса появилась тревога. «Босс, они выпускают лямбды». «Сколько?» — напрягся Карди. «Шаттл Т-4 а типа лямбда — основное малое транспортное средство Империи. 5 человек экипажа, 20 пассажиров, порядочная защита и вооружение, один из лучших гипердвигателей в галактике. Такой корабль может как нанести штурмовой удар, так и высадить пару отделений штурмовиков, которые доставят неприятности на поверхности». «Шаттл Т-4 а типа лямбда. 2», в голосе Овеса не было уверенности. «Коготь, ситуация становится еще хуже. Корабли летят к нам. Ты хотел сказать, сядут поблизости от нашей базы?» С нажимом поинтересовался Карди. «Нет, босс, эти корабли летят четко к нам», на этот раз уверенно сказал Овес. «А вот 2 часовых, те да, летят к лесу. Десантный корабль типа часовой. В одном месте», уточнила Джейд. «С двух сторон от базы», произнес Овес. «А лямбды, с двух других сторон. Это нехорошо, коготь», подала голос Мара, лицо которой носило едва заметные следы напряжения. «Один часовой в состоянии перевести 54 штурмовика». «Да, Мара, я знаю», — улыбнулся Карди. «К нам в гости летит полурота штурмовиков на лямбдах, а еще одна рота на часовых нас отрезает от леса. Любопытно. Но откуда они знают, что наша база именно здесь? Вероятно, у них есть глаза», — медленно произнес Тилан. «С орбиты сложно не заметить модульную базу, которую не успели замаскировать. Нужно связаться с ними». «Зачем?» Мара, казалось, окаменела. Каждый разумный в организации Карди недолюбливал имперцев, но Джейд, с ней творилось нечто совсем странное. Стоит ей услышать что-то об осколке империи, о их действиях, намерениях, она выражала настороженность и неприкрытую неприязнь, в то время как о периоде империи до битвы при Эндере высказывалась с отличительной теплотой. «Покажем наше радушие», — пробормотал Карди. «Я знаю лишь несколько причин, по которой империя может заявиться на Миркр. Ворнскры и Саламири», — прищурила свои изумрудные глаза Джейд. «Не многовато ли чести для одного единственного джедая на всю галактику? Быть может, Люк Скайуокер не единственный?» — с любопытством посмотрел на девушку Карди. Реакция стоила того. Люк Скайуокер — еще один триггер ее негативных эмоций. Зрачки расширяются, дыхание становится более энергичным. В такие минуты она сама похожа на Ворнскра, но она ничего не сказала. «Овес, мне нужна их чистота», — произнес Карди. «И пораньше, чем сядут корабли». «Нет нужды, босс», — в голосе помощника появилось удивление. «Нас вызывают». Тилан посмотрел на Мару. Девушка выглядела еще более напряженная, чем раньше. «Имперский разрушитель Химера», — говорит Тилан Карди, — заговорил Коготь. «Рад приветствовать вас на планете. Могу ли быть чем-нибудь полезен?» Из камлинка послышалось неопределенный треск помех, после чего сработал встроенный в устройство голопроектор. На Тилана смотрел мужчина средних лет с коротко стриженной уставной прической. Капитанские знаки различия указывали на то, что с контрабандистом соизволил переговорить сам командир имперского звездного разрушителя. Капитан Пиллион с борта Химеры, четко поставленный официальный тон, не располагающий к приятельским беседам. «Тилан Карди, так понимаю, все верно», — Коготь продолжал излучать дружелюбие. «Ваши корабли летят к нашему временному лагерю, поэтому хотелось бы знать, чем я могу помочь славным воинам Гранд-Адмирала Трауна». Краем глаза он заметил, что Мара буквально побелела, вжавшись в кресло и крепко обхватив подлокотники. «Интересная реакция, а вы неплохо осведомлены», — подметил командир разрушителя тоном, от которого повеяло холодом. Забавно, но порой такие интонации проскальзывали в голосе Джейд, особенно тогда, когда она требовала повиновения, находясь в заведомо властной позиции по отношению к рядовым членам организации Карди. Именно ее способность управлять людьми организации, а также эффективность при выполнении приказов стали причиной, по которой, несмотря на короткий срок работы на Когтя, последний собирался сделать ее своим первым помощником. Собственно, по этой причине и была организована эта деловая встреча. Разговор о повышении Джейд. Впрочем, есть подозрение, что повестку дня придется перенести до более благоприятных условий. «Галактика большая», — Карди сдержанно улыбнулся. «Не стоит поясничать с тем, кто может обрушить на твою базу огонь сотни турболазеров, не говоря уже о действиях МЛА. Слухи о возвращении Гранд-Адмирала Трауна ходят то там, то тут, а у вас просто широко раскрыты уши», — хмыкнул Пиллион. «Именно так», — не стал реагировать на дерзость Коготь. «Но, я человек гостеприимный и всегда рад помочь соседям. Достаточно лишь сказать, чем я и мои люди можем быть полезны». «Не волнуйтесь, Карди», — посоветовал ему командир имперского звездного разрушителя. «Скоро вы все узнаете из первых уст». Тилан почувствовал, что ему стало жарковато. «Ваши слова значит, что Гранд-Адмирал высаживается на поверхность?» Улыбка имперского офицера напоминала оскал. «Советую и для него подготовить приборы к обеду». «Хотелось бы еще знать, откуда ты конкретно об этом знаешь», — подумал Карди. «Да, и еще кое-что», — заявил Пиллион. «Гранд-Адмирал просил, чтобы при вашей с ним встрече присутствовал ваш первый помощник. К сожалению, эта должность вакантна», — ровным тоном произнес Тилан, осознавая, что имперцы откуда-то знают то, что им знать не положено. «В самом деле, странно», — приподнял бровь Пиллион. «Ведь, по нашим сведениям, у вас для этой работы должна быть прелестная молодая особа с рыжими волосами и поразительной красоты зелеными глазами». Последние слова имперского капитана совпали со звуком выламываемых Марой подлокотников старинного кресла. Карди, натянуто улыбнувшись, кивнул имперцу, после чего изображение того пропало. Похоже, у рыжеволосой красотки появился фанат, которого она опасается. До сих пор Карди считал, что его организация мало интересует империю или новую республику. Но, раз они выяснили наличие в его организации хотя бы одного конкретного человека, да еще такого незаурядного, как Мара Джейд, значит, дело совсем дрянь. Он где-то просчитался. Овес, связался он со своим проверенным помощником. Спрячьте все, что имперцы не должны видеть. Сразу после того, как они нас покинут, пакуйте базу. Пора отсюда убираться. Миркр, на самом деле, уникальная планета. И дело не сколько в том, что местная флора отличается способностью глушить любую связь из-за особенностей микроэлементов, циркулирующих по стволам деревьев. Любой, кто находился достаточно близко к кромке леса, оставался без возможности связаться с товарищами на больших расстояниях. Например, находясь на поверхности, нечего и мечтать о том, чтобы установить связь с кораблем на орбите, даже таким совершенным, как имперский звездный разрушитель. Собственно, по этой причине Карди и вырубил значительную часть леса, разместив там свою базу, чтобы иметь возможность использовать средства связи. В его деле без подобного просто не справиться. Однако эта планета интересует меня совершенно по иным причинам. Здесь проживают Йсаламири, существа, похожие на ящериц, которые умеют буквально врастать когтями в деревья и вообще крайне ленивые твари. Однако у них есть превосходная особенность, помогающая выживать в мире, где свирепые охотники, варнгстры, используют силу для выслеживания дичи. Йсаламири образуют вокруг себя пузырь пространства, в котором сила не работает. Для обычных разумных подобный эффект не представляет опасности, а для джедаев или ситов не позволяет им напрямую воздействовать на объект, рядом с которым находится Йсаламири. И чем больше этих ящерок, тем больше пузырь свободного от силы пространства. Зачем гранд-адмиралу, нечувствительному к силе, подобный зоопарк, раз для поимки этих зверушек необходимо аж несколько вместительных кораблей? Ответ кроется на планете Вейланд, но об этом позже. Сейчас первостепенная задача – разговор с Тиланом Карди. Известно о нем имперской разведке до обидного мало. Человек, мужчина, контрабандист, торговец информацией. Где и как он проворачивает свои дела, неясно. Сколько разумных в его организации, тоже неизвестно. Имперцы пребывают в уверенности, что коготь в конфликте между империей и новой республикой занимает нейтральное положение, предпочитая не вмешиваться в происходящее и не выбирать сторон. И вместе с тем, это не совсем так. Около 1,5-2 лет назад, когда разбойный эскадрон нанес директору имперской разведки Исанни Айсарт поражение в войне за Бакту, а новая республика получила контроль над планетой Тайфера, захватив при этом несколько имперских звездолетов, в том числе и звездный суперразрушитель типа Палач под названием Лусанкия, Карди, пусть и не без своей выгоды, поспособствовал разрешению небольшого кризиса между новой республикой и контрабандистами, захватившими полностью исправный звездный разрушитель. Вот только знают об этом лишь те, кто присутствовал при сделке, республиканские офицеры и сами контрабандисты. Немного истории. Исанни Айсарт, расчетливая, хитрая, жестокая и верная идеалам империи женщина. После смерти Палпатина 5,5 лет назад, она с небольшим флотом удерживала Корусант под своей властью. После того, как мятежники захватили планету, она бежала на Тайферу на Лусанке и прихватила с собой несколько звездных разрушителей. Почему Тайферу? Чем ей приглянулась эта планета? Все просто. В этом мире производит Бакту, вещество, которое способно исцелить любые физические раны. Тот, кто контролирует производство Бакты, фактически управляет рынком медикаментов. У Исан не могло бы получиться, но история распорядилась иначе. Она потеряла все, и планету, и корабли, и даже свою жизнь. Республиканцы уверены в ее смерти. На их беду, это не так. После гибели Трауна в известных мне событиях Исанни попытается провернуть очередную многоходовочку, чтобы захватить Лусанкию и презентовать корабль возрожденному императору Палпатину, но провалится. Корабль останется в распоряжении новой республики до войны с ее ужань-вонгами, где и погибнет. Однако сейчас эта справочная информация не очень-то и полезна. Новая республика крайне сильно постаралась скрыть местонахождение Лусанки, ремонтируя корабль. И есть лишь одно место и время, когда звездный суперразрушитель будет уязвим. Но для этого необходимо, что кампания Трауна не удалась, а сам гранд-адмирал умер. Смерть Трауна позволит выйти из тени и бустеру Тереку, контрабандисту, который в настоящий момент с разрешения новой республики владеет целым звездным разрушителем. И этот парень засел настолько глубоко, опасаясь, что за его кораблем охотится Траун, что до смерти Чисса даже в обитаемых системах появляться не будет. И опять же, на данный момент это всего лишь справочная информация. Тылан Карди как человек и лидер шайки контрабандистов интересен мне в совершенно ином роде. Этот человек владеет многими секретами, но не все из них он готов продать. И самый нужный мне секрет, уж точно, коготь опасен еще и тем, что владеет значительным влиянием в среде контрабандистов. А потому, если его как следует прижать, он может создать из традиционно независимых отбросов общества весьма серьезную организацию, пусть и обладающую всего лишь вооруженными фрахториками, но в любом случае, это флот. Вооруженные фрахторики помогли республиканцам захватить Лусанкию в относительно боеспособном состоянии. Преступный мир нельзя сбрасывать со счетов. Они обладают значительными ресурсами и могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. И если я не хочу союза контрабандистов и новой республики, нужно направить события по другому пути. Например, породить сомнения и недоверие в организации Карди. Желательно, развалив ее вовсе. Убийство или захват Карди не принесет пользы. Как только это случится, контрабандисты всей галактики захотят как следует попить имперской крови. И вполне возможно, что это приведет, как и в известных мне событиях, к уничтожению достраивающегося на верфях планеты Билбринджи имперского звездного разрушителя, который я могу получить у свое распоряжение. А в современных реалиях, когда идет война всех против всех, лишний корабль никогда не помешает. С этими мыслями я направлялся на поверхность Миркра. Если все прошло так, как я задумал, то Пиллион уже сделал Карди намек на Мару Джейд, и это заставит Когтя напрячься. Информация, которой он не владеет, его интересует, до тех пор, пока она не вредит организации. И лучший способ разделаться с Карди – заставить его перестать верить Мари Джейд. Рука императора, оставшаяся без средств к существованию после гибели своего хозяина, 5 лет моталась по галактике. Она пересекалась и с Айсарт, и с многими другими имперскими деятелями, и разочаровалась в империи без Палпатина. А потому, она сейчас в организации Карди. Ей нужны деньги, нужно место, где можно отсидеться. Такова ее природа. Природа личного агента некогда самого влиятельного человека в галактике. Смысла вербовать Мару Джейд сейчас, сегодня, нет никакого. Достаточно породить в ее голове сомнения, заставить поверить, что империя, как единое государство, справедливое на деле, а не показательно, может существовать. Джейд прекрасно знает Трауна и его возможности. Она боится того, что его действия разрушат ее маленький уютный мирок. Правильно боится. Империя не разбрасывается своими кадрами. По крайней мере, та ее часть, которую возглавляю я. Потому, следует как минимум попытаться завербовать Мару Джейд. Получится, отлично. Она станет ценным приобретением. Не получится, не страшно. В этой галактике еще немало неоткрытых звезд будущего нового ордена джедаев. Просто с ними придется как следует поработать в идеологическом плане. Челнок приземлился на краю расчищенного от деревьев пространства, словно гость, что вежливо постучался в двери. Едва откинулась аппарель, по ней сбежали закованные в белоснежную броню имперские штурмовики, образовав защитный периметр вокруг корабля. Солдатам было абсолютно плевать на то, что на них недружелюбно поглядывают бойцы Карди, тщательно скрывающие под одеждой свое оружие. Второе отделение, все 9 элитных солдат империи, организовали небольшое построение, так, чтобы тот, кто сойдет на землю после них, прошел сквозь 2 аккуратные шеренги солдат. Показуха, негромко фыркнула Мара, стоящая справа от Карди. Да, согласился тот, нам недвусмысленно дают понять, что империя все еще сильна и могуча, раз может использовать штурмовиков для столь дешевых фокусов. Сомневаюсь, что все задуманы лишь для того, чтобы пустить нам пыль в глаза, произнесла Мара. Траун не из тех, кто действует эффектно в ущерб эффективности. Говоришь так, будто хорошо его знаешь, невинно заявил Карди. Мара не удостоила его ответом, но участившееся дыхание, когда на аппареле появился разумный, говорило само за себя. Однако, довольно быстро ситуация прояснилась. «Вы, не гранд-адмирал Траун», — заявил Тылан, обращаясь к молодому флотскому лейтенанту. Настолько молодому, что на его лице еще сохранились следы, напоминающие о бурном гормональном взрыве переходного периода. «Все верно», — офицерик заулыбался, демонстрируя полное отсутствие хваленой имперской выдержки. «Лейтенант Шель, мне поручено произвести сбор в местных лесах ящериц Юсаламири. Гранд-адмирал сказал, что вы можете выделить людей, которые покажут нам, как это сделать так, чтобы ящерицы не пострадали. Хотел бы я знать, откуда гранд-адмирал владеет подобной информацией», – пробормотал Карди, кивнув паре своих подручных. «Они достаточно осведомлены в этом вопросе, а уж разговорить молодого офицера смогут так же легко, как и отобрать конфетку у ребенка. Спросите его сами», – предложил лейтенант Шель, посмотрев на хронометр. «Вероятно, он сейчас, ба, да вот же он». Имперец ткнул пальцем за спину контрабандиста. Карди повернул голову в указанном направлении и мысленно выругался. Рядом с центральным строением, расположенным в паре десятков метров за их спинами, уже расположились куколки, имперские штурмовики, и на их фоне выделялся разумный, одетый в белоснежный китель. Его синяя кожа и черные волосы выдавали в нем представителя нечеловеческой расы, и он с любопытством разглядывал корабли организации Карди, стоящие рядом. А рядом с ним находился коренастый серокожий представитель неизвестной расы с выпученными глазами и выступающей вперед челюстью. Мускулистый, двигающийся, словно опытный танцор. На поясном ремне у него висел бластер и несколько ножей. Этот вид разумных Тылану был незнаком. Траун, сквозь зубы процедила Мара, наблюдая за тем, как прибывшие на первой лямбде имперцы удаляются в лес в сопровождении людей Карди. «Похож на него», — туманно произнес Коготь. До него доходили слухи, что последний гранд-адмирал империи не похож на остальных своих коллег, но сейчас его гораздо больше волновал вопрос о том, что за существо находится рядом с имперцем, потому как действовало оно так, как это должен делать телохранитель или опытный убийца, погубивший не один десяток жизней. «Выходит, что нас ждут возле нашего же дома. Удивлена, что не внутри», — положив начищенные сапоги на твой рабочий стол, с неприязнью произнесла Джейд. «Не волнуйся, я переживу и подобный исход событий», — улыбнулся Карди. Красавица не ответила, вглядываясь в имперского офицера с такой внимательностью, будто пыталась запомнить каждую морщинку на его лице. Когда они сблизились, Коготь первым поприветствовал высокопоставленного офицера имперского осколка. «Рад приветствовать вас в нашем захолустье, гранд-адмирал Траун», — он едва заметно кивнул, чтобы его действия не сочли не попыткой лебезить, но и не подумали, будто он выказывает неуважение к гостю. «Я, Тылан Карди, в свою очередь рад встрече со столь легендарным разумным», — спокойным тоном ответил ему синекожий гуманоид. Его пылающие алым цветом глаза словно обжигающая магма, и когда они смотрят на тебя, словно ты ничтожный, но временно полезный микроб, даже Когтю становится не по себе. «Приношу извинения за задержку с приветствием», — продолжал налаживать контакты Карди. «Путаница с шаттлами произошла по причине того, что нас не так часто посещают столь высокие гости, да еще в таком количестве», — неожиданно произнесла Мара, пристально смотря на Трауна. Тот повернул в ее сторону голову, словно только сейчас заметил, что эффектная девушка стоит рядом с контрабандистом. «Так понимаю, мистер Карди», — медленно произнес Траун, вернув взгляд на лидера организации, — «это и есть Мара Джейд, ваша правая рука?» «Да», — коротко ответил Коготь. «Стало ей минут 10 назад, когда ваши корабли снижались. Насколько кардинально меняется ваша судьба, Мара Джейд, когда в нее вмешивается империя?» — многозначительно высказался Траун, посмотрев на девушку. Та ответила ему таким же внимательным и бесстрашным взглядом. Несколько секунд они сражались взглядами, после чего Джейд отвела глаза в сторону. На губах Трауна появилась лукавая улыбка. «Совсем ненадолго. Так понимаю, ваши люди уже инструктируют моих подчиненных на предмет безопасного извлечения Юсаламири», — уточнил он. «Все верно», — согласился Карди. «В таком случае, нам следует пройти внутрь», — гранд-адмирал кивнул в сторону главного здания, — «и поговорить о делах». «Такое ощущение, будто это он здесь хозяин», — подумал Карди. «Конечно», — с улыбкой произнес контрабандист, бросив взгляд на Мару Джейд. Рыжеволосая красавица, смотрящая в спину имперского офицера, была похожа на загнанного в угол зверя. Одно неосторожное движение, и бросится в атаку. «Держи себя в руках», — шепотом посоветовал он. «Не знаю, чем он тебе насолил, но...» «Все в порядке», — сквозь зубы произнесла Джейд, недвусмысленно подтверждая обратное. Главный зал этого куполообразного строения носил явные признаки того, что это база, место постоянного базирования. «Да, сюда можно привезти и увезти какой-либо груз, но такое строение, с огромным деревом внутри постройки, ни собрать и ни перевести на новое место. Следовательно, на эвакуацию этой базы Карди потребуется значительное время, а в том, что он непременно свернет свою деятельность на Меркри, я почти уверен. Здесь, в своем логове, он считал себя в безопасности. Малоизвестная планета, флора, мешающая системам связи. Идеальное место, чтобы отсидеться, в случае каких-либо проблем. Мой дом, моя крепость. Но сегодня, не самым хитроумным трюком, я доказал ему, что даже здесь он не может чувствовать себя в безопасности. А значит, переберется куда-то на запасную базу. И это хорошо. Посмотрим, насколько хорошо этот парень умеет прятаться. Небольшой походный столик стоял едва ли не в центре комнаты, маня запахом изысканных блюд. Но сюда я прилетел не ради набивания желудка. Прошу, гранд-адмирал, Карди указал мне на один из трех изысканных стульев с высокими спинками, расставленных вокруг столика. Позвольте мне продемонстрировать все радушие гостеприимного хозяина. Не вижу проблем к этому. Не воспользовавшись приглашением присесть за стол, я встал позади стула, на который вознамерилась усесться Мара Джейн. Однако, даже радушный хозяин и работодатель должен помнить о правилах этикета по отношению к даме. Рыжеволосая женщина вновь попыталась ожечь меня взглядом своих изумрудных глаз, однако натолкнулась на полное равнодушие, демонстрируемое мной. Девушка отвела взгляд в сторону, усевшись на стул. Пододвинув его к столу, краем глаза заметил, что Карди с большим интересом наблюдает за всем происходящим. Что ж, пусть так, чем больше сомнений в его голове, тем лучше. Расположившись за столом, даже не подумал к нему придвигаться. Карди, поняв намек, что прием пищи не предвидится, с любопытством посмотрел на меня. Мара же, напротив, решила успокоить свои нервы за бокалом красного вина. «Разве ваш слуга не присоединится к нам?» – полюбопытствовал коготь. «Нет», – сообщил я, не вдаваясь в подробностях о статусе, личности и поставленных перед Рукхом в этом путешествии задачах. Карди не спасет даже то, что Нагри единственный на их базе. Поставленная перед телохранителем задача будет выполнена. Пока я тяну для него время, одновременно подрывая в глазах Мары Джейд авторитет самого контрабандиста. Только лишь ради нее я решился прибыть на Меркр в соответствии с графиком, зная, что на планете находятся бойцы Карди. Жаль будет, конечно, если ставка не сыграет, но война такое дело, где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Неплохое место, произнес я, оценивающе оглядев интерьер помещения. Рабочая зона, небольшой арсенал и контейнеры. Из лишних предметов интерьера, повернутый спинкой стул, на сидении которого сложены обломки подлокотников. Интересно, кто же так постарался? И все же, мне кажется, что разумный вашего уровня мог бы найти более пристойное место для общения с клиентами. Здесь вы правы, улыбнулся Карди. Для встреч с клиентами моя организация использует более благопристойные миры. Эта база нечто вроде личного убежища. Что ж, я откинулся в кресле, сложив руки на груди. Зная я местонахождение этой базы, прилетел бы туда. Его довольно сложно отыскать, улыбнулся Карди. Зато просто найти ваших людей, заметил я. Слухи утверждают, будто бы вы человек, который никогда ничего не утаивает от своих людей. Утверждение, словно обвинение, брошенное в лицо когтю. В присутствии Мары он не может сказать обратного, это породит недоверие к нему. Но и подтверждать мои слова не спешит, понимая, что сказано это неспроста. Впрочем, меня устроит и его молчание. Уверен, что это так, продолжаю, посмотрев на потолок помещения. Так что, отыскать вашу главную базу мне бы не составило труда. И для его вам это, поинтересовался Карди. Разумеется, ради взаимовыгодного сотрудничества, заверил его я, в качестве особо ценного и щедрого клиента, разумеется. Не припомню ваше имя в списке клиентов нашей организации, произнесла Мара, уставившись в стол. Вроде бы тон спокойный, но легкое дрожание вина в бокале указывает на ее нетерпение. Что ж, произнес я, проигнорировав попытку Карди что-то сказать. Следует обновить этот список, дополнив моим именем, Траун. Просто в написании, легко запоминается. Боюсь, моя организация не в состоянии удовлетворить ваши запросы, быстро произнес Карди. Уверены в этом? Посмотрел я на него. Ведь вы их даже не знаете. Вся галактика их знает, бросила Джейд. Вам нужны корабли. Чем больше, тем лучше. И здесь возникает казус ситуации, подхватил Карди. Мои люди, контрабандисты. Мы не угоняем звездолеты, тем более боевые. порой их даже не обязательно угонять», — философски заметил я. «Иногда они сами плывут в руки». Зрачки Карди расширились, руки напряглись, но он тут же взял себя в руки, наверняка убеждаясь мыслью, что я не могу знать то, что известно только ему. «Нужно лишь сделать выбор, на чьей вы стороне, коготь, на моей или чьей-то другой. Ни я, ни моя организация не выбираем сторон», — произнес он. «Это неписанное правило». «Конечно», — заявил я, отметив, что на губах Джейд появилась едва заметная улыбка. «Безусловно, она верит словам своего босса. Что ж, посмотрим, насколько сильно будет ее потрясение. Я слышал о ваших принципах невмешательства. В наших непростых обстоятельствах, когда который год уже идет война между империей и новой республикой, рыжеволосая женщина бросила в мою с не выбирать стороны, самое простое и доходное дело. Уверен, что ваш бизнес процветает от работы на обеих сторонах. Какие-то кредитки мы имеем», — обтекаемо выразился контрабандист. «Торгуем редкими товарами то с одной стороной, то с другой. Выгодно строить такой бизнес», — подтвердил я. «Случаем, у вас не завалялись нигде установки захвата, ионные пушки, турболазеры и те истребители?» Мара бросила быстрый взгляд на подозрительно притихшего Карди, а сам контрабандист старательно делал вид, что не понимает, о чем ему говорят. «Вижу, что вы в растерянности», — покачав головой, смотрю на Джейд. «Этот спектакль – работа по всем возможным фронтам. Для Карди ощутить свою уязвимость и повнимательнее приглядеться к Джейд, начав интересоваться ее прошлым. Для Мары – повод усомниться в благородной откровенности когтя со своими людьми. Девушка прикипела к этому коллективу, который подобрал ее на обочине жизни в самый печальный период ее жизни. Но старые повадки она не забыла. Она до одури верна тому, кто с ней откровенен. В противном случае у нее рушатся стереотипы в голове, и тогда она уязвима для сторонних предложений». Рыжеволосая промолчала, предпочитая сделать глоток. «Что ж, я немного разочарован», — снова смотрю на Карди. «До сих пор был уверен, будто новая республика так и не смогла выкупить у вас все то военное имущество, которое вы получили от бустера Террика, как только он завладел звездным разрушителем типа имперский второй модели. Как же он назывался, Карди, не припомните?» «Нет, чуть быстрее, чем следовало», — произнес тот. В изумрудных глазах блеснул опасный огонек. «Злоба», — произнес я. «Звездный разрушитель, который бустер Террик захватил в системе Ягдул пару лет назад. Совершенно новый, даже не пострадавший в бою. В отличие от аналогичного ему звездного разрушителя «Свобода» капитана Йонки, последнему крайне сильно досталось в битве за Тайферу. Настолько, что даже поступало предложение, чтобы Террик, не желающий отдавать захваченный им лично звездный разрушитель, забирал побитую злобу». «Странно, что вы этого не помните, Карди, ведь именно вы придумали схему, по которой у Террика остался пусть и частично разоруженный, но полностью боеспособный звездный разрушитель. Память меня редко подводит, но вроде бы вы заполучили с разоруженной злобы огромное количество военных товаров и намеревались продать их новой республике миллионов за 35 в кредит, учитывая печальное экономическое положение новых хозяев Карусанта. Поправьте меня, если где-то не прав. Вы удивительно точны в своих словах, гранд-адмирал». Вместо лица у Карди была лишь маска полной эмоциональной отреченности. «Еще бы мне не быть точным, я несколько часов ломал голову над тем, в каких же ты событиях засветился прежде. На твою беду, серия книг «Крестокрыл» была одной из моих самых любимых, как и творчество писателя Тимоти Зана, подарившего читателям такого гения, как Траун. Что странно, учитывая, что вы вернулись в исследованную часть галактики немногим менее года назад. Вы тоже неплохо осведомлены, коготь», — кивнул я, наблюдая за тем, как Джейд наполняет свой бокал вновь. «Не удивлюсь, если вам достоверно известно, где я был и чем занимался. Любая информация стоит денег, гранд-адмирал», — чуть расслабился Карди. «Именно поэтому я готов заплатить вам за остатки того имущества, что осталось после разоружения злобы». Контрабандист быстро переглянулся со своей первой помощницей. «Уверен, что новая республика не купила у вас все, а мне бы такие товары очень пригодились. Сожалею, но вынужден вас разочаровать», — произнес Карди. «За прошедшие годы новая республика сумела изыскать необходимые средства. Все продано им». «Жаль это слышать», — вздохнул я. «Была надежда на то, что где-то что-то завалялось на ваших, вне всякого сомнения, бескрайних складах. Знал бы заранее, что вы заинтересуетесь подобным товаром, придержал», — солгал Карди. «Да, очень жаль», — подтвердил я, ведь эта сделка могла бы подтвердить ваши слова о нейтралитете. Приобрели оружие у третьей стороны, часть продали империи, часть новой республике. А то как-то однобоко выходит. Такой товар в последнее время не задерживается, продолжал гнуть свою линию Карди. Быть может, у вас есть однотипный, полюбопытствовал я. Империя много потеряла, начиная с гибели императора Палпатина. Не сомневаюсь, что у столь приличного дельца, каким являетесь вы, есть для особых клиентов эксклюзивные предложения. Как я уже сказал, с нажимом произнес Карди. Кораблей у меня нет. Любопытно, что вы упомянули именно корабли. Мара Джейд уже буквально пожирала взглядом своего начальника. И пусть она старалась не выдавать свои эмоции, ее глаза более чем красноречивы. То, что их у вас нет, я запомнил с первого раза. Нет нужды повторять это, если не хотите, чтобы я начал сомневаться в достоверности ваших слов. Повторюсь, меня интересует абсолютно любое имперское имущество, хоть броня штурмовиков. Неужели в Асколе так все плохо со снабжением? Посмотрела на меня джедай. Раз уж вы готовы покупать на черном рынке некогда самую доступную броню в империи, да и тем более, в не самом хорошем состоянии. Видите ли, господа Джейд, я посмотрел ей в глаза. Империя до битвы при Эндоре обладала колоссальными ресурсами. Многие из них, воистину уникальны. Но, так уж вышло, что передел власти, произошедший в мое отсутствие, привел к тому, что значительная часть уникального ресурса оказалась невостребована, попав в частные руки. Я намерен исправить это и вернуть былое величие империи, в том числе, с помощью бездарно растраченных ресурсов. И что же вы намерены делать с теми ресурсами, которые не захотят возвращаться? Осторожно поинтересовалась она. Карди с интересом наблюдал за нами. Я буду сильно разочарован. На лице девушки появляется некоторое облегчение. И в первую очередь в тех, кто управлял этими ресурсами. Ведь попадание в посторонние руки армейского бластера возможно не только в бою, но и по недосмотру того, кто этот бластер держал в руках и выбирал цели. Надеюсь, не перемудрил с намеками про Палпатина, лично которому служила Джейд. Именно он выбирал для нее Вели, и лишь его милость обеспечивала ее всеми необходимыми для комфортной жизни без нужды. Быть может, вы будете так любезны, что расскажете, как намерены распорядиться теми ресурсами, которые хотите вернуть, спросила она. Боюсь, эта информация уже выходит за пределы того кредита доверия, который я сегодня выдал организации господина Карди. Посмотрев на когтя, возликовал, увидев его осторожные и настороженные взгляды в сторону Джейд. Но смею заверить, что каждый возвращенный ресурс послужит делу восстановления мира и порядка в галактике. Даже если правители имперского осколка будут против, поинтересовался Карди. Мнение тех, кто привел империю к тому состоянию, в котором она находится сейчас, меня интересует меньше всего. Наши с Джейд взгляды встретились, и сейчас в ее глазах плескалось чуть меньше ненависти и подозрительности, но капелька надежды все же там присутствовала. Уже хорошо, коготь довольно умен и проницателен, чтобы не сделать выводов из нашего с Джейд разговора. Как минимум шальная мысль о том, что Мара ранее работала на империю, слова Пеллиона о том, что нам известна ее личность, разговоры о возвращении ресурсов, особенно интерес Мары к последствиям возвращения, помогут ему сделать правильный вывод. Карди обожает свою организацию и должен понимать, что лояльность Мары кому-то кроме него ставит его людей под угрозу. Посмотрим, что победить, его преданность тем, кто служит ему не один год, или же в определенном смысле, интерес к этой девушке. «Что же», — произнес я, поднимаясь из-за стола. «Очень жаль, что мы с вами не смогли найти точек соприкосновения, мистер Карди. Надеюсь, что в будущем у нас появится еще не один хороший повод для личной встречи. Если я найду что-нибудь, что когда-либо принадлежало империи или попадает под сообщенные вами критерии, последовал за мной Карди, буду считать вас первейшим из клиентов. Ваши труды будут оценены по самой высокой тарифной ставке», – заверил его я. «Не возражаете, если ваш первый помощник составит мне компанию до челнока?» «Да, конечно», – не поверил своему счастью Карди. «Да», – спохватился он. «Мара, будь добра, сопроводи гранд-адмирала. Уже отбываете?» – полюбопытствовала рыжеволосая бестия. «Да», – заверил ее я, посмотрев в глаза приближающейся ко мне Мары Джейд. «Все, что я хотел сделать, я уже сделал. И все-таки, должен констатировать, Люку Скайуокеру несказанно повезло с выбором будущей жены. Или, правильнее будет сказать, «Повезет, или не повезет, это было низко с вашей стороны», – прошипела Джейд, едва мы оказались на улице. «Столько лет, ни за что», – произнес я, отметив, что Рук сидит на корточках рядом с командиром отделения штурмовиков. «Отлично». Бойцы, окружив меня и спутницу двумя короткими колоннами, принялись сопровождать к нашему шаттлу. «Что?» – растерялась девушка. «А чем вы вообще?» «Мне показалось, что из ваших уст прозвучали слова благодарности за помощь в определении вашей верности, рука императора», – произнес я. «Или сытая и беззаботная жизнь среди контрабандистов вымыла из вашей головы все, ради чего вы служили императору?» «Император мертв», – с болью произнесла Джейд. «А империя, которой я служила, более не существует. Остались лишь властолюбивые политиканы, что только спят и видят, как бы объявить себя очередным императором. Помнится, в прошлом вы уничтожали подобные нежелательные элементы», – заметил я. «Зачем же дело встало после Эндера?» «Приказы отдавал император», – заявила она безапелляционным тоном. «Никто кроме него не имеет на это права. Меня в лицо не знал никто даже из высшего имперского командования. Ни денег, ни средств к существованию. Приходилось выживать как умело. Удивительно, что у вас не возникло проблем с моей идентификацией. Ни у одной вас хорошая память. Вы присутствовали на тайной церемонии, посвященной обретению мной звания гранд-адмирала», напомнил я. «Такое сложно забыть». Мара замолчала. «Смерть императора сломила меня», неожиданно произнесла она. «Как ни прискорбно это признавать, но да», согласился я. «Поэтому лишь вам решать, возвращаться в обойму, или продолжать подбирать крошки за Карди, играя с ним в игру, цель которой – узнать о вашем прошлом. Уверен, что он не обрадуется тому, что сможет получить. Благодаря вашим намекам ему не придется долго ломать голову», заявила Джейд. «Могли бы сэкономить себе время и просто пригласить службу открытым текстом. А я так и сделал», посмотрев на Джейд, увидел, как она покусывает губы. Признак нерешительности. Внутри нее борьба. Доверие, которое может сломаться от нескольких туманных намеков, не стоит ничего. «Вас ничего не держит с этими людьми. Ошибаетесь», — возразила Мара. «Я благодарна им за многое. Любая благодарность имеет свои пределы», — заявил я. «Особенно с теми, кто лицемерно заявляет о нейтралитете, но упорно трудится на тех, за кем, по его мнению, будущее. Подозреваю, что вы не были в курсе ситуации с разрушителем злоба. Вы знали это наверняка», заявила женщина. «Не считайте себя умнее остальных, гранд-адмирал. То, что император благоволил к вам, еще не значит, что меня не обучали противостоять вашему гению. Учту это». Мы подошли к Лямбде. Штурмовики по моей команде сноровисто вернулись на борт корабля. «Вы можете сделать выбор здесь и сейчас, рука императора. Пойдемте со мной, и вдвоем мы сделаем галактику лучше и чище». «Отличное предложение», — скривилась Мара. «Но меня устраивает то, что есть сейчас. Мои обязательства перед империей выполнены. Вы человек чести, гранд-адмирал. Вы меня поймете». «Разочаровывающе», — произнес я, направляясь вверх по аппарели. Остановившись, повернулся к ней, припомнив кое-что из сюжета трилогии. «Кое в чем вы солгали мне, Мара Джейд. Один приказ вы до сих пор не выполнили». «Какой же?» – поинтересовалась рыжеволосая. «Последний приказ императора», – спокойно произнес я, глядя на то, как молодая девушка бледнеет лицом. «Люк Скайуокер до сих пор еще жив. Тысячелетний сокол отрывался от посадочной площадки. Антигравы ревели, словно стая напуганных банд, и Хан Соло в очередной раз пообещал себе, что приведет корабль в порядок, когда-нибудь. Сейчас же Сокол исправно летал и мог выполнять те миссии, которые ему поручены. Вопрос лишь в том, справлялся ли с ними тот, кто управлял кораблем. «Да знаю-знаю», услышав рев сидящего рядом Вуки, произнес Хан. «Гидравлика опять барахлит. Починим, когда вернемся на Корусант». Чубакка вновь издал серию горловых звуков. «Нет, в этот раз точно», но Хан понимал, что в очередной раз играет словами. Ведь сколько он обещал починить корабль, раз сто уж, и это только за этот месяц. «Если будет время», — Вуки неодобрительно покачал головой. «Сейчас главное понять, что вообще происходит», — задумчиво произнес Соло, практически на автомате выводя корабль к верхним слоям атмосферы. Хан Соло и Чубакка. Пусть он и рассказывал бывшим друзьям-контрабандистам, что его генеральские погоны давно уже на помойке, это было не так, не совсем так. Хан мог сколько угодно лгать, но факт остается фактом, он выполняет задание новой республики, ищет тех, кто согласился бы заново раскрутить межзвездную торговлю, которая в значительной степени поредела за последние 5,5 лет. А это уже практически кризис для новой власти, обустроившейся на Корусанте. Не будет перевозок, не будет поставок, начнется голод, недовольство. Хотя он более чем уверен в том, что больше всего в правительстве новой республики переживают об отсутствии налогов. Бюджет порвался как Палпатин в попытке уничтожить альянс повстанцев. Нет денег в достаточном количестве, а ведь необходимо налаживать жизнь в галактике и ремонтировать корабли, которые нет-нет, но продолжают сражаться с имперскими недобитками. «Знаешь, Чуи», — произнес он, — «мне кажется, наш старый приятель, которого мы просили сообщить донести контрабандистов предложение о легальной торговле, в самом деле верит, что у империи где-то затесался еще один гранд-адмирал». Чубакка гортанно высказал свое мнение. «Да знаю я, что мы им неплохо влепили», — хан качнул головой. «Право дело, смешно вышло в Абраскай. Звездный разрушитель, удирающий от 4 фрегатов и эскадрильи крестокрылов. Ох, знали бы имперцы, что все небиулоны едва не развались от нагрузки на двигатели. Вот готов поспорить, что не стали бы сваливать». Вуки тихонько взвыл. «Да какой план?» — отмахнулся Соло. «Кто у них там вообще способен что-то планировать? Они сидят там в своих секторах и перебиваются крохами, которые им достались. Куат, наш, почти все центральные миры и до Среднего Кольца, все значимые системы под контролем Новой Республики. Имперцам бы сидеть и не отсвечивать, а лучше вообще о мире думать, а не брецать оружием. Глядишь, не отняли бы у них остатки территорий», — хан рассмеялся. Но усмешка пропала с его лица. Чубакка посмотрел на своего друга, вопросительно рыкнув. «Да, Чуи», — согласился Соло, — «похоже на то, что я сам себя успокаиваю. Можно сколько угодно рассказывать о том, что мы сильнее, у нас лучше тренированы солдаты, да и вообще мы уничтожили почти всех их гранд-адмиралов, но факт остается фактом. Контрабандисты не хотят соваться в наши сектора, предпочитая работать на осколок. Может быть, если встретиться с Тыланом Карди и поговорить с ним напрямую, вроде бы как он теперь всем заправляет». Чубакка прорычал все, что думает о затее своего друга, и мнение его не было отнюдь неположительным. «А что еще делать, Чуи?» — задал риторический вопрос хан. «Без фрахториков и перевозок Новая Республика не проживет и нескольких лет. Если Акбар и Временный Совет не придумают что-нибудь в ближайшее время, считай, что мы трупы. Империя возьмет нас тепленькими. Им даже не придется воевать. Они используют свои вспомогательные корабли для обеспечения товарами секторов, и те снова сменят свои предпочтения». «Да, друг», — согласился он со словами своего волосатого товарища. «Новая Республика в очередном кризисе. Если наш карточный домик как следует пошатать, он рухнет. Будем надеяться на то, что в империи уже нет тех, кто сможет подобное провернуть». Глава 3. Осколки былого величия. 9 лет, 4 месяца и 19 суток спустя битвы при Ивине. Или 44-й год, 4 месяца и 19 суток после Великой Ресинхронизации. Расстояние между планетами Мир Крови и Ланд чуть менее 350 световых лет, и преодолеть его можно сравнительно быстро по меркам далекой-далекой галактики, за несколько дней, если поднажать. «Я прикажу двигаться с максимальной скоростью», — озвучил свое решение капитан Пеллион. «В подобной поспешности нет необходимости», — заявил я, устраиваясь в кресле на мостике Химеры. Перед моим взором медленно проплывала зеленая поверхность Миркра, мира, который мы покидаем, сегодня, но не навсегда. Вейланд ждал нас долгие годы, подождет еще несколько дней. Конечно, гранд-адмирал, за то время, пока лейтенант Шелли и отряды на поверхности с помощью людей Карди собирали и саламири и доставляли их на борт звездного разрушителя, у меня имелось немало времени для того, чтобы ознакомиться с воинскими уставами Галактической Империи. И надо отдать должное тем, кто их создавал, написано предельно точно, как и подобает документу, регламентирующему деятельность военных организаций. Никаких двояких трактовок, все четко, понятно, эффективно. Смотришь на написанное и понимаешь, преисполняясь верой в порядок, четкость организации, и все это в прошлом. Кадровые военные, имеющие огромный опыт ведения сражений, в современных вооруженных силах имперского осколка составляют чуть более 40%. Экипажи звездолетов комплектуются из новичков, только-только закончивших различного рода учебные заведения имперских вооруженных сил. Понятное дело, что их эффективность чуть выше нуля. Теперь становится понятным некоторые действия Трауна по повышению координации подчиненных ему сил. Вместе с элитой армии и флота, погибших за последние годы, в прошлом остались и многие военные традиции, исполнительность и много чего другого. Теперь понятно, почему имперский флот, насчитывающий в лучшие свои годы миллионы боевых кораблей, от звездных суперразрушителей, разрушителей, до канонерских лодок и вспомогательных судов, так быстро пришел в упадок. После смерти Палпатина в руках амбициозных военачальников, имевших такие же планы, как и я сейчас, построить собственные государства, оказались обученные военные, море техники и желание повоевать. Неудивительно, что за 5 лет непрекращающихся междоусобиц имперцы собственными силами уничтожили все то, что имели. Жаль, что так произошло, но печалиться об этом нет смысла, что было, то прошло. Разбираться приходилось с тем, что мы сейчас имеем. «Скажите», — тихо обратился ко мне Пеллион, — «вы в самом деле думаете, что Карди захочет работать на нас?» «Напротив, капитан», — произнес я, — «наша миссия имела своей целью как раз-таки совершенно противоположное». «Простите», — вытаращил глаза Пеллион, — «я думал, что нам как раз-таки необходима его помощь, и мы получили от Карди то, что нам было нужно». Я указал на металлическую клетку, в которой на насесте из своего любимого дерева расположилась Ельсаламири. Для техников Химеры собрать подобные приспособления оказалось делом нехлопотным. И сейчас практически все ящерицы стали обладателями своих собственных уютных домиков. В остальном, от него могут быть одни лишь проблемы. От простого контрабандиста, скептически высказался Пеллион. «Не стоит недооценивать подобного рода контингент разумных», — произнес я. «Карди не только поставляет товары, но еще и торговец информацией, весьма уважаемый в своем обществе. При необходимости он сможет организовать весь этот сброд, не опасный сам по себе, но сбившись в стаю, они могут нам помешать. Тогда, быть может, следовало решить проблему радикально», — уточнил капитан. Я поморщился. Вообще-то уставы империи не предполагали подобного вольготного общения между старшими офицерами. Но прошло слишком много времени с тех пор, как буквы закона исполнялись до последней запятой. Однако не одарить Пеллиона пылающим взором, напомнил ему о субординации. Капитан человек, в общем-то, сообразительный, сразу понял, что к чему. «Адмирал, мои канониры могут за пару минут сравнять его базу с землей, а остальных добьют наземные части. Вы меня невнимательно слушали, капитан, нет смысла даже реагировать на слова офицера с негативом. Пеллион мыслит в пределах своих познаний. Знал бы он то, что знаю я, в частности, какую тот может сыграть роль в будущем известных мне событий, не был бы так категоричен. Карди в некотором роде неофициальный лидер для большинства контрабандистов. Прежде всем этим процессом заправлял Джаббахат Статуина, но он был убит мятежниками. Преступная империя оказалась без главаря. Каждый утащил столько, сколько ему удалось и позволили конкуренты. Но Карди среди них первый. Он снабжает их работой, организует перевозки. Идеальный посредник между исполнителями и заказчиками. А значит, стоит с ним чему-то случиться при нынешних обстоятельствах, и на нас ополчится весь преступный мир. Конечно, если мы будем причастны к его проблемам напрямую. И не с таким справлялись, уверенно заявил Пеллион. Вам напомнить, что империю сокрушила группа оборванцев, у которых едва ли 4 эскадрильи истребителей и устаревших бомбардировщиков набралось ко времени битвы при Ивине. Посмотрел я на командира Химеры. Быть может, стоит перестать недооценивать противника, и тогда мы победим. Пеллион промолчал, явно обдумывая мои слова. Сэр, нарушил он молчание. Но тогда что вы намерены делать с Карди? Разрушить его организацию, заставив его же сподвижников отвернуться от него, пояснил я. Видите ли, капитан, Карди позиционирует себя как нейтральную сторону, но так не бывает. Он уже выбрал тех, кому сочувствует, и, к сожалению, это не мы. Империя нужна ему лишь для того, чтобы вести свои дела, но сердцем он на стороне победителя, и считает таковым мятежников. Неорганизованность новой республики позволяет контрабандистам находить дыры в законодательстве и возможности и далее продолжать свою деятельность. В это сложно поверить, но даже мы сейчас зависим от них. Контрабандистам открыты доступы на наши территории, они занимаются доставкой грузов, продуктов питания, предметов роскоши на наши планеты. Им известны наши системы обороны и лазейки, которыми они обязательно воспользуются, стоит нам только прижать их к стене. Поэтому как организованная сила с четко поставленными целями и ярко выделенным лидером, они для нас угроза. Но когда они разбиты на многочисленные группировки, каждая из которых преследует лишь единственную цель – собственную наживу, для нас это приемлемые методы сотрудничества. Вы надеетесь на то, что Мара Джейд сыграет свою роль в разладе организации Карди, предположил капитан. Это маловероятно, вздохнул я. Мара Джейд – это актив другого плана. У нее гипертрофированное чувство благодарности тем, кто для нее значим и помогает в трудную минуту, а потому она верит Карди и в его идеалы. Наша встреча заронила зерна сомнения в разуме Джейд. Коготь будет продолжать выискивать информацию о прошлом Джейд. Его работники, узнав, что она хорошо известна высшим офицерам империи, начнут роптать и уверять его в рискованности сохранения подобного актива. А сама Джейд мало того, что получила первый звоночек о том, что ее наниматель не так чист на руку, как хочет казаться, так еще и не успокоится, пока не удовлетворит свое любопытство, пока не разузнает о Карди все. Думаете, ему есть что скрывать? Поинтересовался Пиллион. Контрабандисту-то, который торгует и с империей, и с новой республикой, но старательно делает вид, будто он одинаково равнодушен ко всем сторонам конфликта, однако предоставляет свои услуги в кредит мятежникам, а нам – нет, уточнил я, уверен в этом. Однако, вопрос в том, насколько это послужит нашим целям. Вы хотите переманить Мару Джейд на нашу сторону? Понял Пиллион. Раз она идеалистка, то грязное белье Карди может заставить ее уйти от него и передать в наше распоряжение его секреты. Браво, капитан, улыбнулся я. Да, это интересная молодая женщина, чрезвычайно ценное приобретение для нас. Но нет, стоит ей покинуть Карди, как тот старательно перепрячет все свои секреты и сменит локации. Он достаточно умен, чтобы не попадаться на столь простых ловушках. Нет, вся эта кустарная бравада должна послужить многим целям, а, учитывая, что Карди в достаточной степени осведомлен о моей личности, как и Мара Джейд, то оба непременно задумаются над тем, если сработано так грубо, то нет ли какого подвоха. И если Карди, не найдя подтверждений своим домыслам, успокоится, то вот Мара Джейд, никогда, простите, но не понимаю, какая от нее польза будет, признался командир Химеры. Она, бывшая рука императора, объяснил я, заметив, как расширились глаза офицера, элитный агент самого правителя. Та, что охотилась на нечистоплотных имперских чиновников, офицеров и прочие угрозы Галактической империи. Ее квалификация выше таковой у различного рода подразделений армейского или флотского спецназа, что имеются в нашем подчинении. Для осуществления задуманного мной нужно много времени, средств и все ресурсы, какими мы только можем обладать, и не всегда следует размахивать своим флагом, если хочешь добиться целей. Поэтому, там, где мы не будем работать силой, она – хитростью.